Глава 10. Ночью метро ходит нечасто, так что до дома Андрей добрался уже под утро, зато без приключений. Велосипед он на всякий случай оставил в промзоне, чуть не доехав на нем до станции и на прощание обработав его своим чудо-аэрозолем. А прошел мимо консьержа в благоразумные 7 утра. Дома его ждали Ира и Сьюзен. Как сказал Мак, они не спали, а следили за происходящим в реальном времени, поэтому, когда он открыл ключом дверь, Сьюзен с визгом бросилась на него и, загробастав руками и ногами, повисла на нем. «Вау! Просто вау! Ангел отмщения! Я вас дам! Ты понимаешь, кто ты?» «Ну, кто?» Андрей чертовски устал. Начали сказываться сверхчеловеческие усилия прошедшей ночи. «Убийца, вот кто!» «Ты одурел? Да? Ты грёбаный Бэтмен, вот ты кто! Ты ужас, летящий в ночи!» «Тогда уж на крыльях ночи, я черный плащ!» Андрей усмехнулся и обнял подругу, зарывшись носом в ее рыжую копну волос, от которой пахло мылом и лавандой. «А это еще кто?» Сьюзен спрыгнула со своего парня. «А это знают только старые перечницы, вроде меня». Андрея начала отпускать. «Был такой диснеевский мультфильм в конце 80-х. Потом погугли». «Андрей, ты просто... Ух!» Ира тоже подошла и неловко, стесняясь, обняла и Андрея, и прилипшую к нему Сьюзен. Она тут же отстранилась и добавила. «Сью говорит правду. Ты выглядел на картинке, которую транслировали дроны Мака, как настоящий супергерой. И то, что ты завалил этого гада, правильно. Жаль, он так и не узнал, за что именно. Тебе потом Мак расскажет. Он уже расшифровал и обработал массив данных, которые собрал с серверов. Это ужас!» «Ира права», — подтвердил Мак. «Потом я тебе все расскажу». «Ладно». Андрей еще раз поцеловал Сьюзен и отодвинулся. «Я страшно хочу есть и спать. Анализ на потом. И еще в душ. Хорошо, хоть токсин перестал работать, а то вы бросились меня обнимать, а я ходячая биологическая опасность. Плюс весь потный и липкий. Фу! От тебя пахнет мачизмом и мощью!» Сьюзен хихикнула. «Всем тем, против чего сражаются не слишком умные феминистки, а умные как раз ценят и уважают. Ладно, вали спать, я пока от тебя отстану, но только пока». Помывшись и набив живот какой-то едой, которую он даже особо не распробовал, Андрей практически моментально провалился в сон, едва добравшись до кровати. Проснулся он уже под вечер. На улице смеркалось, но было еще светло. Сьюзен сидела в кресле и смотрела в планшет. Услыхав, как Андрей зашевелился на кровати, девушка отложила свой гаджет и повернулась к нему. «Энди, ты не поверишь, но такая циничная сучка, как я, кажется, влюбилась. Вот веришь или нет, но влюбилась». «Да и догадаюсь». Андрей потянулся в кровати, нежась после безумной ночи. «И этот кто-то — это я. Мачо». «Да, ты». Сьюзен соскользнула с кресла и устроилась под бок Андрею. «Но вовсе не за мачизм. Мачизм все же фу. Тестостерон и глупость. Нет. Ты же у меня не только красавчик, но ты умненький и правильный красавчик. Можно сказать, гениальный и высокоморальный красавчик. Идеал прям-таки, что пугает. Не бросишь меня?» «Да что ты такое несешь?» Андрей вдруг задумался. А что он чувствует при мысли о Сьюзен? Ему с ней было легко, интересно. Он ждал, когда она приходила со своих посиделок с подругами, и даже немного ревновал. Любит ли он ее? Да, скорее всего. Как говорила ему мама, если ты видишь себя с той же самой женщиной и через 10 лет, если ты хочешь иметь с ней семью и тем более завести детей, это твоя женщина. А со Сьюзен можно и о детях подумать. От этой мысли он слегка усмехнулся. Сьюзен заметила и нахмурилась. «Я реально боюсь, что ты от меня уйдешь. Были уже такие случаи. Меня по природе тянет к крутым ребятам вроде тебя. Потом бывает очень больно». Андрей обнял свою подругу, прижал к себе, стараясь не смять своей новообретенной суперсилой. «Пойми, Сью, я же большую часть жизни был инвалидом. Какой там крутой парень? Я воспитан иначе. Мне безумно хорошо рядом с тобой, и, как говорила моя мама, если с девушкой хочешь иметь детей, женись. А в моей семье принято жениться один раз. И да, я хочу иметь с тобой детей. На радость моей маме. А то она уже отчаялась». «Ну, ты это... Ну, не прямо сейчас?» На глазах у Сьюзен выступили предательские слезы. «Давай все же поживем вместе хотя бы годик, а то вдруг передумаешь». «Не, ну, конечно, не прямо сейчас. Ну, ты же меня поняла». «Это было самое милое предложение — выйти замуж». Сьюзен развеселилась. «Но я хоть и католичка, но не против секса до брака». До кухни с едой Сьюзен и Андрей добрались, когда уже полностью стемнело. Ира сидела за кухонным столом и читала что-то со своего ноутбука. «А, проснулся? Садитесь ужинать. Сегодня вечером я за хозяйку, и у нас русская кухня». Девушка вскочила с барного стула, который, по обычаям модерновых американских кухонь, располагался около высокого стола острова, и начала расставлять тарелки. «Сегодня ужасно вредная, но столь же вкусная, жареная картошка с лисичками, и котлетки, и еще летний салатик, и даже компот. Я его сама варила, как бабушка учила». «Фу, уважаю». Сьюзен подвинула к себе тарелку с картошкой и котлетой. «Почти ирландская еда. Грибы, конечно, странные, но вкусно. Нас с тобой с такой едой не разнесет случаем? Да даже если. Макс с Андреем нас поправят. Верно, мальчики?» Андрей поперхнулся. Мальчиком его не называли, ну, очень давно. «Я вообще нейтрального рода». Макс захихикал своим странным смехом. «У моих серверов нет вторичных половых признаков. И даже хромосом нет, ну да. Метаболизм я вам настрою. Можно будет есть, что душа пожелает, но это будет еще не скоро. Нам сперва нужно разобраться с текущими делами». «Ну вот, придется себя все же ограничивать». Ира в самом деле положила себе небольшую порцию. «Ну как вам?» «Очень вкусно», — кое-как промычал Андрей с набитым ртом. Запив еду компотом, он прошел к стенному шкафчику и достал оттуда бутылку с янтарной жидкостью, заодно подхватив три бокала. «Это что за странное русское пойло?» Сьюзен заметила надписи на кириллице. «Небось, сразу с ног валит?» «Как раз наоборот. Голова ясная, ноги ватные». Андрей свернул пробку и разлил жидкость по бокалам. «Это то, что в Америке называют мид, а по-русски медовуха. С трудом ее здесь нашел. 2 недели по почте шла. Доставка дороже бутылки, но того стоит. Ну как?» Сьюзен слегка пригубила и расцвела. «Круто! Я такое только один раз в Новом Орлеане пробовала. Ну, не совсем такое, но нечто подобное. Ферментированный мед, верно?» «Верно». Андрей поднял бокал. «Давайте за победу. Сегодня мы победили. Пусть нам и дальше везет. А с неприятностями будем разбираться по мере поступления». «За победу». Сьюзен и Ира тоже подняли свои бокалы. «Надеюсь, через неделю можно будет выйти из заточения и вернуться на работу». Сьюзен сама плеснула себе еще медовухи. «Страшно сказать, я соскучилась по лаборатории». «Не хочу вас расстраивать», — Мак влез в разговор, — «но неприятности полностью не закончились». «Что там еще? Дэн?» На душе Андрея заскребли кошки. «Нет, Дэн — мелкая сушка. Он, кстати, сейчас напился и в полной отключке у себя дома. Сперва даже пытался высадить дверь в твою старую квартиру, хотя, в принципе, знает, что тебя там нет. Соседи пригрозили вызвать полицию и хозяина. Тут Дэн остыл и поплелся к себе, дело в другом». Этим утром, когда охрана пришла в себя, они все-таки вынесли дверь в комнату Стэна, нашли его тело, но ни в полицию, ни в госпиталь звонить не стали. Я оставил там несколько дронов, так что имел возможность наблюдать, что было дальше, а дальше было не очень хорошо. Где-то через час к клубу подъехали целых 3 микроавтобуса, откуда вышли какие-то люди, полагаю, спецслужбы. Все в костюмах, в черных очках на пол лица, гарнитура за ухом, ну все как полагается. Они бегло осмотрели клуб, приказали собрать девиц. Они, оказывается, спали на первом этаже, как в общежитии. Затем приехал еще один микроавтобус, на этот раз с какими-то гражданскими. Те вытащили аппаратуру, судя по всему, для сбора вещдоков и анализа на месте. Часть из них сразу подключилась к серверам. Часть стала обследовать комнату Стэна и те места, где была стрельба, плюс двери сантиметр за сантиметром. Внизу все же отодвинули генератор и тоже его чуть не облизали. Вся информация в электронном виде, которой они обменивались между собой, оказалась прикрыта криптоключами уровня АНБ. Их так просто не взломать даже мне, по крайней мере, не привлекая внимания и быстро. Кстати, лица людей в черном не идентифицировались, что, в общем-то, и ожидалось. А вот технический персонал — все сотрудники одного очень хитрого научного института в дальней части штата Нью-Йорк. Где-то в 100 километров от нас. Этот институт тоже защищен, как Пентагон, и я решил туда не соваться. Так-то они обычные люди. Соцстраницы, фотки, котики. Но не полслова о характере работы. А потом технари принесли антенны, и я решил, что пора моим дронам убираться как можно дальше, пока их не запеленговали. И еще. Люди в черном опросили охранников, кто что видел, и забрали собак в микроавтобус, видимо, в лабораторию. туда же погрузили и тело, а также прямо на месте взяли кровь у всего персонала и даже девушек. Девушки были напуганы. Некоторые пытались заговорить. Одна начала биться в истерике, что она здесь против своей воли, что ее насилуют, но люди в черном просто игнорировали мольбу о помощи. Почти как роботы. Все это очень плохо пахнет, понимаете? «Собирают улики и зачищают следы», — Сьюзен побледнела. «И это не какие-то криминальные элементы, бандиты. Это государство, то, что называется внутренним государством. Я со своими активистками боролась с ними по мере возможностей, старалась как-то их вывести на чистую воду, а здесь...» «А здесь становится понятно, что им плевать на вас всех». Андрей тут же поправил себя. «На нас всех. Но запомни, Сью, как бы могущественны они ни казались, они тоже играют по неким правилам, поскольку нет такой силы, которая всех в стране могла бы поставить под свой контроль». «Да какие правила?» Ира тоже была бледна, как снег. «Им говорят, что тут насилуют, а они игнорируют происходящее. Это что, игра по правилам?» «Да, по их правилам». Андрей сделал ударение на слове «их». Они не могут себя выдать, иначе население, которое кукловоды очевидно считают своим мясомолочным стадом, выйдет из-под контроля. В армии служат люди. В спецслужбах работают люди. У них у всех есть дети, супруги, родители, друзья. С одной стороны, силовиков легко держать в подчинении, шантажируя близкими. А с другой стороны, исполнителям есть что терять и кого защищать. Андрей начал закипать. Его, как всякого настоящего русского, крайне злила безнаказанная несправедливость. Причем не просто безнаказанная, а вот такая вот, равнодушно-надменная. «И что теперь?» Ира не могла успокоиться. «Позволить девочкам, на чьем месте могла быть я, жить в этом ужасе?» «Все гораздо хуже», — подал голос Мак. «Я проанализировал данные с сервера и могу сказать, что долго они не живут. Их, как только они начинают терять товарный вид, ну или чем-то проштрафились, отправляют в некое место под названием «Мясная лавка», и у меня очень дурные подозрения насчет этого места». «Их разбирают на органы черные трансплантологи!» Ира в ужасе прикрыла рот руками. Ее, очевидно, начало мутить. «Это то, что Дэн готовил для меня!» «Обломался твой Дэн, и заодно Стэн!» Сьюзен сжала губы в ниточку. «Но как мы сможем освободить девушек?» «Полагаю, вы не рассматриваете возможность оставить все как есть». Мак был сух. «Логически рассуждая, мы выполнили свою задачу. Избавились от непосредственной угрозы и при этом с высокой долей вероятности, по моим расчетам выше 80%, нас не смогут вычислить». «Знаешь, Мак, думаю, у нас нет особого выбора». Андрей криво усмехнулся. «Ира не сможет жить с мыслью, что ничего не сделала, когда она сама могла бы быть на месте этих девочек». Ира кивнула. «Сьюзи не сможет смириться с мыслью, что весь ее активизм — это лишь игра, и что она испугалась, когда пришло время реальных дел». Сьюзен тоже кивнула, в отличие от Иры, внимательно всматриваясь в своего парня, ожидая, что тот скажет. «Ну а я не могу подвести их обеих, и вообще, я же русский, а у нас обостренное чувство справедливости и желание наказать негодяев. Я тоже не смогу жить, зная, что ничего не сделал, хотя мог бы, наверное, спасти девочек-подростков. Так что нужно думать, что делать. Смотрите сами. Однако ночное нападение на клуб будет плохой стратегией. Возможно, мы сумеем ликвидировать противников, но теперь они будут ждать неприятностей. У них будет работать вся электронная система фиксации и, возможно, обмен данными с этими людьми в черном. Вероятность того, что после этого люди в черном начнут за нами охоту, практически 100%, и с высокой долей вероятности они рано или поздно на нас выйдут». Я тоже об этом подумал. Андрей мрачно вздохнул. Самая большая фантастика в комиксах про отважных супергероев в том, что государство их или игнорирует, или не может поставить под свой контроль. А при невозможности контролировать не перебьет их к чертовой матери. Ведь на каждого супермена есть свой криптонит. С большим государством не сможет бороться даже группа супергероев. Их нужно десятки, если не сотни. Причем с промышленно-финансовыми возможностями. А уж про нас и говорить нечего. Мы ничто в этой схеме. Ну так придумайте что-нибудь! Ира тоже начала злиться, скорее от собственной беспомощности. Вы же два гребаных гения. Ты и Мак. Ну не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать. Несправедливо это. Вот ты и попалась на эту удочку справедливого возмездия. Ты же тоже русская. Нет. Я, кстати, Мар-2. Ира покраснела. Это вообще кто? Сьюзан была немного удивлена. «Да тоже русские», — Андрей усмехнулся. «Только мордва. Небольшая коренная нация типа местных индейцев, но в России. Мак, а месторасположение этой мясной лавки можно вычислить?» «Место известно. Это в районе порта Джерси-Сити, около нефтяных терминалов. Однако что это меняет? В отличие от клуба, насколько мне показали камеры слежения, место охраняется вообще патрулями. Это же порт, нефтяные баки и все такое. Там патрули — нормальное дело. И опять, камеры не под контролем местных. Да, ими управляет кто-то еще и на большей территории, так что вариант так себе. Кроме того, у нас нет времени на разведку. Девушек из клуба собираются куда-то отвезти буквально завтра. Вроде как клуб скомпрометирован. Это я из разговоров Дэна с охранником понял, когда тот навещал страдальца». «Да уж», — Сьюзан поникла. «И все, сдаемся? Я понимаю, что к властям идти бессмысленно. Клуб — частная лавочка. Без ордера судьи полиция туда не сунется. Отдаст ли судья ордер — вообще вопрос. Даже мой папа не поможет. Это все не по протоколу, и мы опять выдадим себя». «Так-так-так». Андрею пришла в голову безумная мысль. «Если девушек будут перемещать, их ведь повезут на чем-то и куда-то, верно?» «Я тебя понял». Мак не зря был суперкомпьютером. «Я сейчас совсем немного рискну влезть в канал связи между клубом и людьми в черном. Я давно фиксирую их обмен информацией, но отслеживать источник не рискую, это можно заметить. Поскольку само вещание идет через закрытый канал по сотовой связи, его я перехватить могу. Переговоры зашифрованы, конечно, но тут уж дело техники. Ждите». Андрей знал, что самое сложное в жизни — ждать и догонять. Но ждать особенно тяжело. Ты не знаешь, насколько может растянуться ожидание. Чтобы как-то себя занять, Андрей открыл рабочий компьютер и попытался вникнуть в свою текущую работу. Получалось плохо. Мысли все время прыгали. Он никак не мог сосредоточиться и, в конце концов, бросил это занятие. Сьюзан даже не пыталась что-то делать. Она просто свернулась клубком на краю диванчика и смотрела на Андрея. Внимательно и как-то оценивающе. Ира просто пошла на кухню и отвлеклась готовкой. Нужды в этом особой не было, но ей не хотелось оставаться наедине со своими мыслями. Наконец Мак ожил. «Так, дело из безнадежного становится сложным, но решаемым». «Ура!» Из кухни выскочила Ира. Ее руки были в какой-то пудре. «Ну?» Сьюзан тоже собралась. «Мак, скотина, не томи!» «Я, между прочим, не скотина, а высокоорганизованная, кремний-лантаноидная форма жизни». Мак изобразил возмущение, но явно был чему-то рад. «Я перехватил и дешифровал буквально только что согласованный маршрут. Девочек повезут завтра ночью не в мясную лавку, а в пригород Вашингтона. Там есть еще какая-то старая база, которая опять защищена, как Форт Нокс, с золотым запасом США. Что самое важное, это же солдафоны. У них все по часам и расписанию, так что мне точно известно время погрузки, выезда и более или менее маршрут следования. Я разобрался, кто будет водителем. Это некий Анджей. А он, судя по логам, водит машину по Google картам, что нам на руку. Я знаю, где его можно будет перехватить». «Ну, даже если знаешь, а что потом?» Андрей задумался. «Как атаковать, чтобы не засветиться? И что потом делать с девочками? Как их спасать-то?» «А вот это самая интересная часть плана. И она тебе должна понравиться».